Глава 79. После обеда дверная решетка тюремной камеры бесшумно отворилась, и Ника обомлела, увидев входящих к ней двух эльфов в костюмах космических стражников. «Вот это нежданчик», — растерянно пробормотала она. «Привет, беременная красотка. Мне жаль, что ты здесь», — с искренним сожалением произнес обладатель изумительных васильковых глаз. «Спасибо», — с благодарностью кивнула она. «Но я все равно перед вами в долгу, ребята». «На моей планете говорят, что вторая встреча — повод для знакомства», — отметил красавчик. «Я Лекс, а это Дейрин», — представил он своего напарника. «Очень приятно, Вероника. Или просто Ника», — отозвалась девушка и добавила. «Хотя мое имя вы уже знаете. Зачитывали его с какой-то корявой бумаженцией». «С судебной повестки», — чуть улыбнувшись, кивнул Лекс. «А почему Дмитрий сейчас не с тобой?» — удивленно спросил он. «Его отправили на очень срочное задание — гасить бунт заключенных на Тантарии. Велфер сказал, что там собраны все самые жуткие преступники со всех галактик — вселенские отбросы. И что будет чудом, если Дмитрий останется в живых». На глаза девушки навернулись слезы. «Этот хитрый ящер Велфер просто подонок», — помрачнел Лекс и внимательно посмотрел на друга. «Слушай, Дэй, а не прокатиться ли нам до Тантарии? Говорят, там изумительные рассветы». «Можно», — улыбнулся тот и ободряюще подмигнул Нике. «Думаю, мы просто обязаны убедиться в этом лично. И пару-тройку ребят из элитной команды с собой прихватим. Пусть тоже солнышком полюбуются. Надо же их как-то приобщать к прекрасному. А то у них одна война на уме». Сквозь слезы облегчения и благодарности, градом полившиеся по щекам, Ника едва выдавила из себя искреннее спасибо. «Держись, лапушка», — приободрил ее Лекс. Взгляд его ярко-синих глаз был полон сочувствия. «А с Димоном все будет хорошо, мы тебе обещаем. Все наладится, принцесса». «Почему ты назвал меня принцессой?» — чуть опешила Ника. Она вытерла ладонями мокрое лицо и немного успокоилась. «Мы с Дэем Сантори, планеты телепатов», — невозмутимо объяснил Лекс. «Пока мы с тобой разговаривали, я немного тебя просканировал. Увидел, что у вас было с Дмитрием, и понял, почему ты так сильно похожа на Эмишер». «Ты знаешь Эми?» — удивленно воскликнула девушка, наблюдая, как Лекс и Дэй многозначительно переглянулись. «Знаю, это правильное слово. Я был ее первым мужчиной», — неожиданно выдал синеглазый эльф. У Ники отвисла челюсть. «Мы познакомились на Центурии в Центре подготовки космических стражников, где оба были курсантами», — пояснил Лекс. Эми была единственной девушкой в ЦПКС. Ее взяли туда по большому блату благодаря отцу, советнику Межгалактического совета. С момента ее появления в нашей роте она оказалась в центре внимания, зачастую нежелательного. Ее то и дело пытались унизить, оскорбить или потискать. Мы с Дэем стали ее защищать, и так получилось, что мы подружились. Однажды она попала в засаду, четверо курсантов устроили для нее ловушку, чтобы изнасиловать. Ей вручили микрочип и сказали, что командир приказал доставить этот предмет в заброшенный ангар за тренировочной базой. Там ее, разумеется, уже ждали, но я уловил мысли одного из них и вовремя вмешался. Когда мы с Эми раскидали этих подонков по углам, то в порыве благодарности она кинулась мне на шею и поцеловала. Я был сражен на повал. Задумчиво улыбнулся он. В общем, мы встречались около 2 лет. «Это долгий срок», — растерянно отметила Ника. Рассказ Лекса ее просто потряс. Помимо воли, ее взгляд скользнул по его изящным бархатистым губам, и она тут же смутилась, поняв, что он это заметил. От пристальных бездонных глаз эльфа не ускользало ничего. «А почему вы расстались?» — после небольшой неловкой заминки спросила Ника. «Видишь ли, я телепат. Я очень часто улавливал ее мысли о каком-то брюнете по имени Дмитрий. Она то и дело вспоминала его нежные губы, сильные руки и горячие поцелуи. Засыпая, шептала его имя. Меня это жутко бесило и выбивало из равновесия. Я хотел, чтобы она была только моей, и дико ревновал. В конце концов, мы оба не выдержали и пришли к решению остаться друзьями. Но как же я злился на этого Дмитрия!» — мягко усмехнулся Лекс. «Думал, что если встречу гадёныша, порву на части. Когда мы закончили обучение в ЦПКС, то наши с Эми пути разошлись. Ее отправили патрулировать земную орбиту, а нас с Дейрином — на орбиту Сантории. Пока Дейн навещал родных, наш боевой модуль подбили пираты-вампиры. Они взяли меня в плен и увезли в свое логово. В этой жутко грязной вонючей дыре я провел почти месяц. И был уверен, что мои дни сочтены. Меня пожирали день за днем, не только высасывая кровь, но и срезая мясо с костей. А потом прижигали раны, и я уже дошел до того, что стал молиться о смерти. Догадайся, кто меня оттуда вытащил. Лекс прищурил васильковые глаза в улыбке. «Дима», — сообразила Вероника. «Точно», — подтвердил он. «Можешь представить мое удивление, когда человек, которого я так сильно ненавидел и хотел убить, ворвался в логово, перестрелял всех вампиров, освободил меня от цепей и телепортировал на свой корабль стрелу и быстро доставил медицинский центр на Фармаксии. После этого он еще трижды спасал жизнь не только мне, но и Дейрину. Последний раз на Церере, когда мы вызволяли из рук работорговцев дочку советника Индезорда, Анди». «Анди Зордис?» — сильно удивилась Ника. «Да, сейчас она твой адвокат», — подтвердил ее мысли Дей. «Положись на нее. Она не только красавица, но и умница». В голосе высокого симпатичного брюнета слышалась теплота и нежность. А в светло-карих глазах вспыхнули яркие оранжевые огоньки. «И несмотря на юный возраст, она отличный профессионал. Если бы тебе назначили другого, более опытного юриста, его бы быстро дискредитировали, а ее пока не воспринимают всерьез. Поэтому и позволили защищать тебя. Они уверены в том, что Анди завалит дело, но они ошибаются. Вот увидишь». Даже с какой-то горячностью воскликнул он. «После Цереры у них с Дэем роман», — ответил Лекс на молчаливую догадку Вероники. «Как тесен мир!» — потрясенно выдавила из себя Ника. «И не говори», — согласился с ней Лекс. «Эта галактика — просто маленькая деревня». «Точно», — криво усмехнулась девушка. «Знаешь, я сильно расстраиваюсь, когда вижу красивых женщин в печали», — вдруг заявил эльф. «И у меня всегда возникает желание немного поднять им настроение». Ника не успела даже охнуть, как оказалась в его сильных объятиях, а его теплые бархатные губы накрыли ее рот. Это был самый ласковый, самый нежный и самый сладкий поцелуй в ее жизни. От эльфа пахло корицей, шоколадом и каким-то едва уловимым, но восхитительным мужским запахом. Мягкие, чуть щекочущие движения его языка наполняли ее восторгом и эйфорией, напрочь отключая мозг и какие-либо воспоминания об этике и морали. Воздух вокруг них сгустился, и в нем заискрились маленькие яркие вспышки. Ника ощутила, как поцелуй эльфа постепенно становится все более страстным и требовательным. Его дыхание участилось. Сладость его губ и языка сводила ее с ума. Он игриво прикусил ее губу, и из ее груди вырвался тихий стон. «Лекс, не надо», — попытался образумить напарника Дэй. «Дмитрий один из нас, и Алекс тоже. Не стоит приставать к их женщине, да еще и беременной». «К Димону у меня старые счеты остались, а Алекса я вообще не знаю», — парировал Лекс, оторвавшись наконец от Ники. Восторженный взгляд его сияющих глаз с восхищением скользил по ее лицу. «Ты само совершенство, детка». Он ласково провел кончиками изящных пальцев по ее щеке и подбородку. «Ангельская, нежная и сладкая. Если бы ты не была сейчас беременна, я бы тебе сам малыша заделал», — улыбнулся он. Ника подумала, что еще немного, и у нее начнется сердечный приступ или роды, или и то, и другое одновременно. Ее поцеловал сказочный эльф. Фантастика. Ей хотелось пищать от восторга. «Ну, нам, пожалуй, пора», — мягко подвел Лекс итог их беседе. «Надо торопиться застать рассвет на Тантарии. Береги себя, принцесса, и доверься Анди, она тебя вытащит. А Димону я передам от тебя пламенный привет», — подмигнул он ей васильковым глазом. «Удачи, ребята». Тщетно пытаясь прийти в себя и успокоить бешеное сердцебиение, с огромной искренностью произнесла Ника прощальную фразу. «Тебе тоже», — отозвался за двоих Дэй. «Они словно два ангела, посланные на помощь», — подумала она, глядя на их удаляющиеся спины. По крайней мере, за Дмитрия она теперь волновалась гораздо меньше. Оставалось только надеяться, что он продержится до подкрепления.